Глава 13. Варшава. Сентябрь 1941 года. Миша и София подъезжают к Варшаве. Солнце уже садится, между железными конструкциями моста Кербездза полыхает красная заря. В старом городе люди стараются поскорее пройти мимо расчищенных воронок от бомб и разрушенных зданий. Красные знамена с черными нацистскими крестами вывешены из окон дворца на Саксонской площади. Хотя теперь она называется по-другому – площадь Адольфа Гитлера. У ворот гетто возле сада Красинских они достают удостоверение личности. София разглядывает белые оштукатуренные стены и дощатые высокие больше 10 футов ворота. К одной из створок прикреплена деревянная доска с предупреждением «Не входить, эпидемия тифа». На арийской стороне, рядом с маленькой кирпичной будкой, стоят два здоровенных немецких охранника с винтовками. София с тревогой смотрит на Мишу. «Если мы войдем, пути назад не будет», — говорит он. «Вот только есть ли у них выбор? Чтобы еврею выжить вне гетто, нужны связи и куча денег. Ни того, ни другого у них нет. И остаться снаружи невозможно. Там мы будем с мамой и отцом, с Корчиком и детьми. Пора», — говорит она. Они с Мишей берутся за руки, ее сердце бешено колотится. Они подходят к охранникам и объясняют, что хотят войти в гетто и воссоединиться с семьей. Немец как-то странно смотрит на них, проверяя документы. Он легонько хлопает Мишу по лбу и машет рукой, пропуская внутрь. Дальше им приходится ждать, пока документы изучает польский полицейский в темно-синей форме, а потом показывает жестом, что можно проходить. И, наконец, документы проверяет еврейский полицейский, который недоумевающе поглядывает на них. Во время долгих проверок София про себя отмечает, что изнутри никто не потрудился нанести на стену белую штукатурку. Куски небрежно положенного раствора торчат между ржаво-красными кирпичами. Из писем матери Софии у них сложилось впечатление, что варшавское гетто, хоть и закрытая территория, но за его стенами все те же старые, хорошо знакомые улицы. Но действительность оказалась совсем иной. Неужели это Варшава? Улицы так переполнены, что с трудом протискиваешься в толпе. Даже воздух стал другой. Он пропитан стойким запахом гниющего мусора, грязной одежды и нечистот. По обеим сторонам улицы стоят худые и апатичные люди в потрепанной одежде, разложив кучки ненужных предметов, старые облезлые кастрюли, часы с битыми стеклами, охапки старого белья. Вдруг кто-нибудь докупит. Женщины с землистым лицом караулят столик с крошечными булочками, которые упрятаны в клетку из колючей проволоки. Двое изможденных детей в лохмотьях, с худыми, как палки, ногами, покачиваясь, подходят к Софии, тянут к ней руки и повторяют монотонно: «Мы хотим есть, пожалуйста, дайте нам хлеба». София дает им монету и смотрит, как дети идут дальше, покачиваясь и попрошайничая. Истощенный подросток в рваном пальто, подпоясанном веревкой, лежит прямо на каменных плитах. Его лицо с впалыми щеками серое, как замазка, глаза закрыты. Жив ли он? Когда София наклоняется над ним, юноша стонет и открывает глаза. Среди толпы бродит множество нищих. Некоторые стоят, прислонившись к стене. Их лица смиренны, они тихи и будто бы виноваты в чем-то. И так на каждом шагу. Страшный базар, кажется, не кончится никогда, и невозможно скрыться от нестерпимого шума голосов, пения уличных музыкантов. В доме 26 на улице Огродовой им открывает дверь встревоженный господин Розенталь. При виде их испуг на лице сменяется радостью и изумлением. Госпожа Розенталь уже спешит в прихожую. София закрывает глаза. Как они постарели. Это ты. Это вы, драгоценная моя София. Миша. Можете называть нас супругами, Вассерман, папа. Мы поженились, я писала вам». Мать берет ее за руку и смотрит на узкое золотое кольцо. «Мы не получали письма. Значит, вы женаты, а нас не было рядом. Мы даже не знали». «Не плачь, мама. Увидимся ли с вами снова? О, но зачем же вы приехали сюда?» Кристина протискивается между родителями и целует Софию и Мишу. На руках у нее маленький мальчик. Ребенок уткнулся личиком в Кристинино плечо. «Слава Богу!» — тихо говорит она Софии. «Если бы ты только знала!» София протягивает руки и берет малыша. «Какой красивый малыш! Мама, я не понимаю, как это могло произойти? Что случилось с Сабиной?» Маленький мальчик вырывается и возвращается к Кристине. Господин Розенталь сникает, съеживается, как от удара. «Нам лучше присесть». Мама отворачивается поставить на огонь чайник, и, кажется, это нехитрое занятие полностью поглощает ее внимание. София, взяв Мишу за руку, ждет ответа. Отец растерянно трясет головой, подбирая слова, прежде чем начать разговор. Сабина и Лютик переехали в собственную квартиру. Совсем маленькую. Но это был просто подарок судьбы. Их устроил туда один хороший друг. Знаете, ведь люди здесь вынуждены ютиться по 6, по 8 человек в комнате. «Нужно было оставить ее при себе», — перебивает его госпожа Розенталь. «Тогда бы я заметила, что с ней творится, да упокоится ее душа». «Моя красавица». Увольнение из салона надломило ее. Она так и не смогла избавиться от раны в душе. Вдруг оказалось, что и волосы у нее не те, и нос не тот. Да еще повсюду появились плакаты с уродливым евреем, с овшивой бородой. С этого все и началось. Сабина никогда не была такой сильной, как вы с Кристиной. Жилось нам очень трудно. Мы часто голодали. Да, так и было. Придется им сказать правду, мама. Однажды вечером Сабина пришла к нам. Предложила продать все, что есть. Устроить шикарный ужин, а потом всем вместе покончить с собой. Ее слова мы не приняли всерьез. У всех здесь время от времени возникают такие мысли. Нам показалось, она в конце концов успокоилась. На следующее утро она пошла продавать часы, чтобы купить ребенку морковь. Ведь ему нужны витамины. Но на рынке у нее украли кошелек. Вырученные за часы деньги пропали. В тот день она попросила нас забрать малыша к себе. Мы ничего не знали. Она поднялась на крышу, вынула ленту из волос, завязала ею глаза, а потом... Отец умолкает. София зажимает рукой рот. Так она покончила с собой? Ее похоронили на краю кладбища, с трудом произносит госпожа Розенталь. Самоубийцы должны лежать вдали от всех. Бедная моя девочка. Они сидят за столом в молчании. С улицы доносится шум голосов, резкий и назойливый. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Если все так плохо, то как вы справляетесь? Как достаете еду?» — спрашивает София. «Сначала продавали бритвенные лезвия. Помнишь, Сэмми? Он еще вздыхал по тебе, София. Перед отъездом из Варшавы он закрыл свою фабрику бритвенных лезвий и отдал нам оставшиеся запасы. Это было целое состояние. Типография Лютека выпустила конверты для лезвий. Ночи напролет мы все раскладывали лезвия по конвертам, потом продавали их. Так продолжалось какое-то время. А сейчас? Кристина работает официанткой в кафе на Сенной. Лютек живет у школьного друга, который дает ему работу. Вы же видите, у нас негде. Когда может, он приходит и приносит немного еды для малыша. У нас еще остались вещи, которые можно продать, если понадобится». Господин Розенталь достает карточку с аккуратными рядами черных звездочек и кладет ее на стол. «Это полная ерунда, но вам придется зарегистрироваться, чтобы выдали такие же карточки. И тогда вы сможете получать еду. Чтобы умереть с голоду, вполне достаточно. 200 калорий в день. Люди в гетто все еще живы только потому, что есть контрабандисты, которые провозят сюда еду». Глаза госпожи Розенталь наполняются слезами. Многие из них еще дети. Если их ловят, то избивают и отправляют в тюрьму. Почему же я видела людей в нарядной одежде, будто и не из гетто? Как же у них получается? Да, и как же у них получается жить в ладу со своей совестью? Бормочет господин Розенталь. О, если вы богаты, если у вас карманы полны денег, и вы с радостью позволяете нацистам запустить туда руку, то можете провозить сюда что угодно. Коньяк, меха. Здесь есть маленькие ресторанчики. С шампанским и модными женщинами. За закрытыми ставнями, конечно. Вы еще услышите два громких имени. Кон и Хеллер. Два самых главных жулика в Варшаве. Они евреи? О, да. Живут они в гетто, но живут шикарно. На сегодня бедным Софии и Мише достаточно, папа. Они скоро все сами увидят. Утром будем разбираться со всем этим. А доктор Корчик? Спрашивает Миша. О нем что-нибудь известно? Как он? Впервые на лице госпожи Розенталь появляется улыбка. Корчик. Он как луч света в гетто. Постоянно видим его. Он ходит повсюду с мешком за спиной, добывает еду для детей. А дети здоровы? А Стефа? Да, да, все здесь. Говорят, его приют почти такой же, как раньше, до гетто. Бедно, конечно, но чисто, дети довольны, как маленький оазис. Они тут недалеко, на Хлодной, добавляет Кристина. С утра первым делом сходим к ним, говорит Миша, сжимая руку Софии. Сначала вы должны пойти в Юденрат, как только он откроется. Нужно зарегистрироваться и получить карточки. Если вас остановят на улице... Госпожа Розенталь смотрит на мужа. «Ах, София, почему вы не остались во Львове?» София не знает, как рассказать родным о том, что происходило во Львове. «Что ж, теперь вы здесь, и я так счастлив вас видеть. Будем держаться вместе, пока это не закончится», — говорит господин Розенталь. Супруги Розенталь спят в крохотной главной комнате. Кристина на кухне. На ее кровати есть место только для Софии, а в детской кроватке рядом с ними лежит малыш. Миша пытается заснуть на двух стульях, втиснутых в небольшую щель между окном и столом, но он слишком возбужден. В его крови бушует адреналин. Какое ужасное место он привез Софию. Как могло случиться, чтобы столько детей голодали, попрошайничали на улице? Неужели Корчик и дети... испытывает такие же лишения. Ему слишком тесно на узких стульях. Длинные ноги затекают, спит он беспокойно. Ему хочется вскочить и скорее бежать на поиски работы, которая помогла бы выжить в этом жутком месте. Он представляет, как вместе с Софией они идут по набережной Вислы, как голубое небо раскинулось над бескрайним простором, но открывает глаза, и гетто возвращается. Еще рано, однако голоса на улице уже разносятся эхом между домами, сливаясь в слабую какофонию. В ней не слышится шороха автомобильных шин, звона трамвая. Трамвай здесь больше не ходит. Его тело затекло. Как бы хорошо сейчас принять горячий душ. Стараясь не шуметь, он умывается над кухонной раковиной, ополаскивает подмышки. Не разбудить бы Софию и Кристину, которые все еще спят на кровати у стены. Марьянок сидит в кроватке и смотрит с опаской на Мишу. Насмотревшись на высоченного чужака, малыш решает заплакать. София просыпается и берет Марьянока к себе в кровать, ласково уговаривая его улыбнуться. В ночной рубашке она проходит через комнату, быстро целует Мишу и отрезает для мальчика кусок хлеба от буханки в металлической корзине. Показывает Мише остатки хлеба. Их едва хватит на троих. Все, что осталось на завтрак. «Не будем его есть», — говорит София. «Может, удастся купить еще, когда пойдем к Корчику. Сейчас оденусь и прямо туда. В доме уже встали и завтракают». Как хорошо она его знает. От этой мысли Миша улыбается. «Взглянуть хоть одним глазком, как там они. А потом отнесем наши бумаги в еврейский совет». На тротуаре возле дома лежит голый, истощенный мертвец, прикрыты газетными листами. Ветер сдувает и уносит их. Почему никто ничего не делает? К своему ужасу София видит на улице и другие трупы. Люди проходят мимо, отводя глаза. По улице со скрипом катится длинная черная тележка. Железные обода деревянных колес грохочут табулыжники. Один человек толкает тележку сзади, другой, стоя между черными оглоблями, как лошадь, тащит ее. Они останавливаются и забирают обнаженные трупы, складывая их в повозку, будто дрова. Тела подрагивают, когда тележка катится по неровной мостовой. Повозка останавливается рядом с Софией и Мишей. Мужчины поднимают мертвеца. «Почему эти люди лежат здесь вот так?» — сердито спрашивает София. Мужчина вопросительно смотрит на нее. «Новенькие? Откуда вы? Приехали вчера из Львова?» «Эх вы! Да нужно было бежать со всех ног подальше отсюда, пока была возможность!» Мужчина растерянно потирает щеку. «А лежат они, потому что за место на кладбище Генся нужно платить. Вот все и оставляют покойников прямо на улице, да упокоятся они с миром. А одежду снимают, чтобы обменять на еду». «Ничего не понимаю. Вчера мы шли по Варшаве, там были и рынки, и магазины, в них полно еды. В голове не укладывается». Мужчина пожимает плечами, встает между оглоблями, и деревянный катафалк с грохотом уносится прочь. Безжизненные головы, подпрыгивая, бьются о доски. Адрес правильный, но входная дверь заделана кирпичом. За стеной раздаются детские голоса и смех. Миша понимает, что впервые слышит смех с тех пор, как они вошли в ворота гетто. Они стучат в боковые двери. Жалюзи поднимаются, и за решетчатым окошком появляется голова Мониуса с ярко-рыжими волосами. Он впускает их, крепко обнимает Мишу и кричит всем, что пришли пан Миша и пани София. Теперь Миша понимает, в чем дело. Во двор ведут боковые ворота. С трех сторон двор окружают стены с окнами, отчего он напоминает замок. В задней части высится глухая стена. Дети спокойно играют, бледные, но здоровые. Корчик сидит на скамейке под лучами полуденного солнца. Вокруг него стайка детей, он беседует с ними. Миша потрясен, увидев, как высохло его тело, исхудало лицо, как слезятся его большие глаза с темными мешками. Он стал совсем седым. На нем мундир польского майора, но без знаков различия на вороте. При виде Миши и Софии Корчик радостно улыбается и встает, широко раскрыв объятия. «Как я рад, что вы пришли навестить нас!» Он тепло обнимает их. «Как поживаете, доктор Корчик?» «Лучше и быть не может, сами видите». «Да, у нас все хорошо, очень хорошо. Ни одного больного ребенка». Толпа детей собирается поприветствовать пана Мишу и пани Софию. Всюду знакомые лица, правда, исхудавшие. Дети сильно выросли. Сэмми сейчас почти такого же роста, как Миша. По-прежнему не расстается с гармоникой. А Браша со скрипкой. Маленькая Сара, которую однажды по дороге домой ударили камнем по голове, и у нее на лбу до сих пор серебристый шрам. Тихая Галинка держит ее за руку. Щебеча, перебивая друг друга, дети торопятся сообщить им все новости, уводят Мишу и Софию, чтобы показать им новый дом. Внутри дома их взору предстает тоскливая, старательно отмытая, безукоризненно чистая нищета. Но повсюду развешаны детские рисунки. Любимые Корчиком нарядные красные герани расставлены на подоконниках. Те же аккуратно сложенные белые пуховые одеяла, чистейшие ванные комнаты, библиотечный уголок и на стене объявления с детскими новостями. «Пан Миша, ты вернулся, чтобы остаться с нами?» По лестнице спускается Эрвин. Он превратился в крепкого, жилистого, 13-летнего паренька со светлыми волосами, маленьким острым носиком и круглыми, беспокойными глазами. Все в его небольшой фигурке выдает любителя подраться. «И снова будете приходить и зачитывать нам субботние новости?» «Да, я согласен. Но неужели это Эрвин? Не может быть, такой высокий. Не такой уж и высокий. И сейчас я не живу здесь все время, пан Миша. Он наклоняется поближе. Выхожу, чтобы достать и переправить через стену хлеб для пана доктора и для Галинки. Я бы тоже ходил, говорит Сэмми, возвышающийся за его спиной. Но разве я могу? Он привычным жестом трогает себя за длинный красивый нос. Сэмми, у тебя римский нос, прямо как у императора Цезаря, отвечает Миша. Ты должен гордиться им. Он отравляет мне всю жизнь. К ним навстречу уже спешит пани Стефа, как всегда в коричневом платье с белым воротником. Она совсем посидела. От возраста и усталости кожа на ее лице обвисла, но улыбка по-прежнему прекрасна. «Как я рада видеть вас обоих! Даже слов не нахожу!» Пока они снова идут на двор, Стеф рассказывает им о положении дел, оно и в самом деле плачевное. «Корчик весь день на ногах, посещает разных людей и ищет пожертвования. Но я не знаю, сможет ли он продолжать и дальше. Он совсем болен. Ему будет гораздо спокойнее на душе теперь, когда вы здесь. Я вижу, почти все учителя у вас женщины. Когда началась осада? Мужчины ушли на восток, вы же знаете. Но мы справляемся. Эстер, медсестра, сейчас здесь. Она помогает Корчику с обходами. Он ее очень любит. И Генрик тоже, хотя и в более романтическом смысле. Но чего ждать от 17-летнего мальчика? Ну, как видите, кроме юного Генрика, у нас в доме нет учителей-мужчин, а ведь некоторые мальчики, которые попадают к нам с улиц гетто, видели слишком уж много. Она нервно кусает губы. Ты же знаешь, я снова буду помогать вам. Сделаю все, что в моих силах. На лице Стефы появляется улыбка облегчения. Я даже просить тебя боялась, ведь теперь ты женатый человек. Но твоя помощь так нужна нам. Конечно, платить тебе, Миша, мы не сможем, но у нас есть еда. Не мог бы ты иногда дежурить по ночам в общежитии для мальчиков? Миша смотрит на Софию. «Ты просто обязан», — говорит она. «Как хорошо, что вы оба вернулись! Я и передать не могу, как рада!» Они уходят. Дети играют во дворе, Корчик присматривает за ними. Детский смех еще несется им вслед, но через несколько шагов они снова оказываются в мире гетто. София подходит ближе к Мише и берет его за руку, однако вдвоем пройти невозможно. Ей приходится выпустить Мишину руку, и она следует за ним, когда они пробираются через толпы на тротуарах. По ступенькам здания Еврейского совета на улице Гжибовской торопливо взбегают и сбегают люди, но София проходит мимо, ноги сами несут ее к старому многоквартирному дому по маршруту, знакомому с детства. Миша берет ее за руку, понимая, куда она идет. София озирается, пытаясь найти знакомые места, где прошло ее детство. Большой, высокий дом с множеством квартир исчез. Вместо него теперь пустое пространство, за ним начинается другая улица. Остатки кирпичных стен, щебень и камни сметены в кучи. Церковь все еще стоит. Люди, поднимающиеся по ее ступеням, носят на рукавах повязки со звездой Давида. Это христиане, отправленные в гетто из-за своих еврейских родителей или бабушек и дедушек. До встречи с нацистскими властями некоторые семьи даже не подозревали о своем еврейском происхождении. Да, это площадь Гжибовского, но ее трудно узнать. Изобильный шумный рынок с корзинами, полными булочек и цветов, превратился в сборище отчаявшихся людей, почти ничего не продающих. Они сидят в крохотных киосках или стоят с лотками на шее и торгуют щепками для растопки или кусками мяса. Булыжная мостовая покрыта грязью, под ногами валяются пучки из соломы. Крошечный ребенок с огромными глазами начинает танцевать перед Софией. Его ноги, торчащие из-под пальто, напоминают кости скелета. София вынимает из сумочки деньги и покупает ребенку большую булку. Ее тут же окружает стайка других детей, кольцо голодных детских лиц. У нее в кошельке больше нет денег. С тяжелым сердцем она уходит вслед за Мишей к зданию еврейского совета. Полицейские евреи, охраняющие толстые двойные двери, больше напоминают ряженых самозванцев. Их униформа состоит из нарукавной повязки, фуражки и ремня, надетого поверх истрепанной гражданской одежды. Будто взрослые, как дети, решили поиграть в переодевание. Только вот игра на этот раз выходит невеселая. Они неприветливо и высокомерно смотрят поверх толпы. У каждого в руках резиновая дубинка. Внутри здания София с Мишей встают в очередь. На стене над ними висит плакат с изображением огромной воши и инструкциями на немецком языке по поддержанию чистоты. «Как будто достать мыло так легко», — бормочет мужчина рядом с ними, кивая на плакат. Он снимает очки и потирает глаза. «Извините, моя дорогая, просто я врач, да еще и усталый». «Много случаев сыпного тифа?» — спросил Миша. «Мы только что приехали». «Ну а как вы думаете? 500 000 недоедающих людей ютятся на одной квадратной миле в таких условиях. По моим подсчетам, погибло уже 1/4 населения. Постарайтесь никого не касаться, когда идете по улице. Вши». При этих словах София сжимается. Мужчина бросает взгляд на обручальное кольцо Софии, потом грустно смотрит ей в глаза. «И моя дорогая, будьте осторожны. Избегайте беременности, только не здесь. Это слишком большой риск». Когда они выходят, один из евреев полицейских избивает резиновой дубинкой нищего. Под градом ударов человек падает на землю. После бесконечных дней, когда не видишь ничего, кроме мрачных домов цвета серого песка и узкой полоски неба между крышами, они вдруг оказываются там, где зеленеет трава и цветут цветы, на кладбище. София и Миша идут за Кристиной мимо участка, где нет цветов, и с удивлением видят, как под ярким солнцем молодые люди заняты прополкой грядок, на которых растут лук и капуста. Посреди кладбища посажен огород. Вдалеке от главного входа, в самом углу у забора, на одной из могил, они замечают деревянную табличку с именем Сабины. В этом месте покоятся самоубийцы. София с Мишей и Кристина стоят около могилы, слушают пение птиц, вдыхают почти забытый запах примятой травы и полевых цветов. София закрывает глаза, пытается снова представить Сабину, невесту, сидящую высоко в белых дрожках, наполненных цветами, по дороге на свадьбу, такую красивую и полную надежд. Но Сабины больше нет. София открывает глаза, ее душат рыдания. Она чувствует, как чья-то рука касается ее. Это Кристина приникает к ее плечу, и они вместе оплакивают свою сестру.